Вы слушали повесть Анатолия Озольского «Глаша». Запись проведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Июнь 2012 года.